«Потому что это нужно, чтобы контролировать количество этих самых магов», — вместо отца ответил демон. «Но, как я уже говорил, мне плевать на ваши дрязги, как и на то, почему вы уничтожили лесных эльфов и погубили эльфийские леса, без которых теперь медленно и верно вымираете». «Так вы и про это знаете?» Шанар прикусил губу, а его сын вновь уставился на него с выражением недоверия на лице. «Мне эльфийское дерево на свалке рассказало. Где-то там, за барьером, есть огромный эльфийский лес. Он практически мертв, но до сих пор страдает. А также ваши магические круги. Они были рассчитаны на природную манну, а не на водную. Поэтому вы и не можете развиться выше шестого круга». Чем больше Тео говорил, тем сильнее удивлялся эльф, и ниже опускались его длинные уши. «Вы во всем правы. Но конфликт с лесными эльфами, он куда сло... «Плевать! Я уже говорил это!» Демон прервал эльфа, чем разозлил рыцаря. Но Тео было все равно, что тот о нем думает. «Мне не интересны ваши внутренние дела. Я же хочу лишь получить свое и покинуть это место». «Покинуть? Для этого вам нужны артефакты?» — спросил эльф. «Нет, но я не хочу вновь попасться вашему сборщику, поэтому я бы предпочел сперва его перенастроить». «И вы сможете это сделать?» — вновь удивился он. «Не вижу в этом проблем. Я не раз имел дело с древними эльфийскими артефактами». «Одна ошибка, и мы останемся без сборщика, что приносит немало манны для барьера, а также ресурсы». Эльф нахмурился, а в уме появились нехорошие для Тео мысли. «Я не совершаю ошибок. К тому же выбора у вас все равно нет». Тео ухмыльнулся, видя, как скривилось лицо Шанара и как напрягся рыцарь. «Тео, скажите мне, есть ли возможность вернуть барьер, окружающий наш подводный мир, в прежнее состояние?» Неожиданно как для себя, так и для родного брата, что и был рыцарем, спросил лорд. «Если вы прекратите тратить манну на корсы, то он сам восстановится». Демон пожал плечами и улыбнулся. «Но если вам нужно быстро, то просто скормите барьеру эти ваши корсы. Он расширится, и когда эльфийский лес окажется на воздухе, вероятно, оживет и начнет создавать природную манну. Собственно, уверен, эти деревья и есть причина, по которой барьер стал тратить куда больше манны». «Не могли бы вы объяснить свое заявление про увеличение расхода манны?» «Все просто. Та смертельная сила, что захватила мир, питается манной. Эльфийские деревья имеют души и выделяют манну». «Вот оно как. Питается манной. Это все объясняет. О, предки, какими же мы были глупцами!» Мужчина присел на кресло и устало вздохнул. «Благодарю вас за ответы. Я помогу вам, чем смогу, но лишь если увижу шанс на победу». «Я думаю, у меня есть кое-что, что этот шанс существенно повысит». Тео коварно улыбнулся и раскрыл сумку, доставая стержни. Глава 19. Китай, вулкан Пэктусан. Большая группа вооруженных людей собралась в маленькой пещере, что совсем недавно была вырыта. «Сестра, как вы?» — спросил один из бойцов у женщины в черной обтягивающей одежде. Она пила уже четвертое зелье к энергии и не могла насытиться. «Окружающая среда постепенно сжигает меня, но я в порядке», — с улыбкой ответила Ирина. «Пока есть зелье, мне ничего не угрожает». «Хорошо, но будьте осторожны, мы все переживаем за вас». Солдат немного смутился своим словам, но тут раздались выкрики поддержки. «Да, если наша сестренка окончательно откинется, то зачем нам вообще жить?» «А я сразу уволюсь и уйду на покой. Без основателя орден превратится в какую-то помойку. «Ой, да что вы раскудахтались! Наша сестра теперь практически бессмертная! Скорее мы все от старости сдохнем, чем она исчезнет!» «Кстати, а ведь получается, что пока у Иры есть энергия, она без...» «Кто посмел сестру по имени назвать? Мужики, бей его!» Началась потасовка, заставляющая девушку грустно улыбаться. Все они были дороги ей, но и дальнейшая жизнь ей стала в тягость. Впрочем, как и последние десятилетия. Смотреть на то, как он растет, взрослеет, как у него появляются девушки, любовь и планы, все это раздирало ее изнутри, отчего она так часто и уезжала в различные командировки. Ирине попросту было больно находиться рядом с ним. Вдруг раздался грохот, и из пещеры появился огромный крот-монстр. Он сразу же начал обращаться с человеком, в котором все узнали своего командира, а также главу Ордена Бездны Эрика. «Я добрался до того древнего тоннеля. Он никак не пострадал, но в нем все в порождениях бездны, а значит, дыра где-то там». «Отлично! Перекроем поток твари и домой!» «Как же я хочу принять душ!» — выкрикнул один из мужчин. «Рано радуйтесь!» Эрик покачал головой и нахмурился. «Монстры возвращаются в бездну. Поэтому мы не перекрывать ее будем, а истреблять всех, прошедших эволюцию. Мы же не хотим, чтобы эти твари вернулись, став еще сильнее, и повторилась судьба Помпеи». Все замолкли, поняв, о чем говорит командир, и молча начали готовиться. В этот поход взяли лишь сильнейших бойцов ордена, остальные же занимались зачисткой приграничных территорий. Все же сражаться придется не с обычными бесами и кролами, а с их развитыми версиями. Комната Тео в замке лорда Альк. Некоторое время спустя. На большой кровати лежали две очаровательные девушки. Они тяжело дышали и были мокры от пота. Сейчас они получали концентрированные воспоминания эльфов, и усвоить их было далеко не легкой задачей. Ну а Тео сидел на диване, а перед ним на табурете с закрытыми глазами застыл Семен, оголенный по пояс. Сейчас парень чертил магический круг и сжимал в руках горсть фиолетовых кристаллов. «Молодец, у тебя все получается», — заговорил демон, чувствуя воздействие манны парня на свою. Ранее Тео наложил на душу парня что-то вроде рисунка. По факту это было проклятие, но оно вызывало лишь небольшой дискомфорт. Семен же накладывал свою манну на это проклятие, устраняя его, и тем самым рисовал круг. На это требовалось куда меньше сил и концентрации, но расход манны был куда выше. Только вот это легко решалось использованием манны из кристаллов. Правда, было одно «но». «Господин, я больше не могу, все тело горит». Этим «но» были физические ограничения. Использование манны, количество которой многократно превышает максимальную вместимость тела и души, истощало. Сперва Семен начал чувствовать слабость, а после поднялся жар. «Тогда на этом все. Продолжим завтра». Тео убрал ладонь со спины парня, а тот облегченно выдохнул и едва ли не как слизень стек со стула. Закончив тяжелую работу, они решили помыться. Точнее, Семен решил и утащил за собой Тео. Ему хотелось похвастаться знаменитой ванной рода Альк. Ее изобрели 9000 лет назад, и с тех пор она пережила множество перестроек и улучшений, как в архитектурном, так и в магическом плане. Вещал парень, ведя демона по замковому коридору. В этой части замка жили лишь члены рода Альк, но только из главной ветви, поэтому жителей почти не было. Старшие сыновья Шанара правили городами или возглавляли армией, средние проходили учебу или практику у старших, ну а младшие? Младших не было, Самый младший — это Семен. И ему, оказывается, 16 лет. Просто из-за сильной души и раннего становления магом в нем была сильна эльфийская кровь, отчего он медленно растет. Они шли по коридору, а парень не умолкал, хвастаясь всеми возможностями этой великолепной ванны. И если коротко, то эльфы изобрели душ, джакузи, сауну и баню. Тео не стал разочаровывать паренька, рассказывая ему о том, что люди уже давно все это изобрели и используют без применения магии. Вскоре они пришли к большой двери, охраняемой двумя рыцарями 6-й ступени. «Хм, не думал, что тут кто-то есть», — удивился парень, отворивший дверь. Он услышал шум работающего душа. А войдя внутрь, увидел подтянутую длинноногую блондинку. У нее была великолепная круглая попка, спина идеальная, но ее почти полностью закрывали прекрасные светлые волосы. — Мы ошиблись, и это женская ванная? — недоумевал парень, но вдруг моющаяся красавица обернулась. Семен хотел было закрыть глаза руками, но невольно прошелся взглядом по телу, и... парень потерял сознание. — Что с ним? — спросил Денис, указав на Семена, подхваченного демоном. — Слишком впечатлился твоей внешностью, а потом осознал, что ты парень, — хохотнул Тео, на что Денис лишь пожал плечами и продолжил мыться. Но он уже заканчивал, поэтому через некоторое время переоделся в мужскую одежду, которую ему предоставили, и ушел в свою комнату. Семен же очнулся уже после этого, но мыться ему больше не хотелось. Да и вообще, стал косо поглядывать на служанок и прочих женщин. Мол, а вдруг они тоже мужчины? И между ног у них не персик, а колбаса. Демон же мог лишь посочувствовать парню и его психологической травме. Но сам он как следует отмылся и отогрелся. Все это время Тео лишь обтирался мокрой тряпкой. Вернувшись в свою комнату, увидел, что сестры все еще в его кровати, причем уже спали. А судя по снятой одежде, лежавшей на стуле, спали они голышом. «Я знаю, что вы притворяетесь. Идите в свою комнату», — с раздражением в голосе произнес демон. «Неужели вам не одиноко по ночам?» — недоумевала Виктория. Она стянула с себя одеяло, демонстрируя великолепное тело, и встала с кровати. А за ней и сестра. «И неужели мы настолько некрасивые?» — ворчала вторая, чувствуя обиду. Говорили они на эльфийском, и пока все еще чувствовался акцент. Да и некоторые слова они неправильно произносили, но прогресс поражал даже Тео. «Красивые? И нет, не одиноко». Он, как и многие мужчины, любил красивых женщин, а тут перед ним было два прелестных цветка, на которые, казалось, можно любоваться вечно. Однако в демоне было столько манны атрибута воды, что либидо легко контролировалось. Обычно в его душе больше всего манны огня из-за Даши со Светланой, а она оказывает существенное влияние на половое влечение. Сейчас же у него, кроме воды, была разве что кроха природной манны и немного манны земли. «И вы должны знать, что в этом месте даже прикасаться ко мне опасно». Демон подошел к Виктории, с вызовом смотрящей на него, и положил ладонь ей на плечо. В него тут же потекла нейтральная манна. «У тебя нет манны, поэтому я пожираю манну из твоей души. Вскоре ты ослабнешь, а при более длительном воздействии потеряешь сознание или умрешь». Тео убрал ладонь и, спокойно раздевшись, улегся в кровать. Он закрыл глаза и сосредоточился на поглощении манны из окружающей среды. Ее тут было втрое больше, чем на свалке. Девушки же переглянулись и поспешили уйти, но, конечно же, сперва оделись. Наряды, правда, у них были новые, элегантное платье голубого цвета. Старая одежда была отдана на стирку. Только вот направились они не к себе в комнату. — А? Виктория и Мария? Чем я могу вам помочь? — удивился парень, открыв дверь. Он даже опомниться не успел, как девушки проникли в его комнату и принялись внимательно ее осматривать. — Семен, твой отец ведь уже дал добро на то, что ты пойдешь с нами наверх? — спросила Мария, усевшись на кровать парня. Тот сглотнул слюну, а психологическая травма начала рассасываться. — Нет, я еще не говорил с ним. — Понятно. Но, думаю, он согласится, и в итоге мы станем товарищами, — заговорила Виктория, хитро улыбаясь. — Поэтому, как товарищ товарищу, можно попросить тебя о помощи? — Помочь? Хорошо, но с чем? — ответил он, но в уме были другие мысли. «Помоги нам стать магами!» Одновременно заявили они, ошарашив парня. «Магами? Вы уверены? А это вообще возможно?» — недоумевал парень. И он бы хотел отказаться, но уже пообещал. «Не знаем!» — также одновременно ответили они. «Но хотим попробовать. Взамен мы будем учить тебя нашему языку и культуре. Тогда ты не будешь обузой для господина. — Я об этом и не подумал, — пробормотал он, осознав, что наверху ведь совершенно другой мир. — Поверь, с нами не пропадешь, — заулыбались они. Вскоре парень начал объяснять им, как почувствовать манну, ведь это самое важное. Пока они не почувствуют ее, ничего не получится. 2 часа спустя. «Я чувствую только к энергию, и то едва заметную», — горестно вздохнула девушка, сидящая на стуле. «Ничего, кроме нее, здесь нет», — проворчала вторая. «Манна, она везде, но чувствовать ее надо не телом, а душой», — подсказал уставший парень. «Что такое душа? Как ею чувствовать?» «Я тоже не понимаю. Объясни, пожалуйста». Вика подошла к нему с мольбой в глазах. «Как почувствовать манну, Семен, прошу?» — добавила Мария. Ее глаза слезились, а ручки были прижаты к груди. «Тео, спаси меня!» — беззвучно молил Семен. Помочь демон не мог, сейчас он занимался чем-то важным. Тео чертил круг. И это оказалось куда легче, чем на поверхности. Здесь не было к энергии, что мешало. Наоборот, линии ложились куда легче, поэтому вместо 0,05% он начертил 0,07%. А манны потратил, как обычно. В итоге текущий прогресс 6-го круга достиг 0,48%. До завершения круга еще очень и очень далеко. Поэтому Тео и не занимается им из-за необходимости копить манну для сражений. А сражаться ему придется немало. Слишком уж много врагов объявилось, и это не считая Северные игры. Ну а утро началось с совместного завтрака и серьезного разговора. По Шанару было видно, что он почти не спал ночь, и его можно было понять. Тео передал ему кучу слабеньких артефактов. А вот почему Семен выглядел бледным и уставшим, он не понимал. Сестры же были бодрыми и энергичными. Они о чем-то говорили друг с другом и хихикали. — Не буду томить, — заговорил лорд, — стоило всем подкрепиться. — Мы изучили и протестировали артефакты, изготовленные вами, и были приятно удивлены. «Но это же не эльфийские письмена». «Это гномьи руны». «Гномы, да. Народ, что когда-то жил в горах», — пробормотал мужчина. «Жаль, я думал, вы научите нас делать подобные артефакты. Но ладно, как много вы можете произвести подобных, как вы их назвали, стержней?» «Пока есть манна и металлические болванки». 10 тысяч в день, Спокойные слова демона заставили лорда подавиться вином. Да и Семен тут же взбодрился. «Наверху я часто делаю подобные артефакты и уже наловчился», — пояснил демон, видя неверие в глазах эльфа. «Понятно, 10 000». Мужчина призадумался и постучал пальцами по столу. «А по цене? Сколько курсов уйдет на один стержень?» «Думаю, одного синего хватит, но это если использовать сталь». «Всего один синий? Не фиолетовый? Как это возможно? Такая мощь за такое скромное количество манны?» В ответ демон лишь пожал плечами и улыбнулся. Ну а дальше переговоры шли очень плавно. Шанер в итоге потратит не очень много корсов и получит кучу артефактов. А когда Тео существенно ослабит армию короля, он выступит с поддержкой. Также эльф заявил, что попробует уговорить западного лорда поддержать их. Север и юг на стороне короля, поэтому они гарантированно откажутся. Напасть на них Шанер не мог, а вот ослабить вполне, тем более с такими-то артефактами. Разведданные и прочую информацию Шанер предоставит в течение 2 дней. Оружие и снаряжение Тео сказал, что сам получит. Как он выразился, оно само к нему придет, поэтому от предложения эльфа отказался. А вот предложению девчат, решивших, что им было бы неплохо погостить у Семена, демон только обрадовался. Но сперва удивился. Все же они были его слабым местом и обузой. Также Шанар не был против отправки сына наверх в качестве слуги и помощника демона, ведь он и сам хотел когда-нибудь выбраться и посмотреть на настоящее небо, а не на это фальшивое. Но это лишь после победы, а пока сын будет при нем. Но когда Шанер получит артефакты, то уже не будет бояться ни короля, ни других лордов. Поэтому даже если демон проиграет, Шанер все равно останется в плюсе. 1,5 часа спустя. Семен сидел на стуле перед Тео, а вокруг собралась небольшая группа эльфов, наблюдающих за процессом. Демон помогал парнишке чертить круг, но не тот, который чертят все местные эльфы, а другой, привязанный к стихии воды. Это было очень интересно магам, ведь, по идее, эта система развития куда выгоднее и эффективнее той, что они используют. Вдруг парень простонал, и из него вырвалась волна манны, говорящая об успешном завершении круга. «Получилось!» Семен открыл глаза и едва ли не прыгал от счастья. Все же он в свои 16 лет уже маг 2-го круга. И, по словам Тео, самый сильный маг 2-го круга подводного мира. Но маги — люди такие, что на слово не верят, и следующий час испытывали Семена и его магию. И действительно, магия создавалась быстрее, мощнее, а расход манны был ниже. Однако расспросить демона они не смогли. Он уже уехал. Умчался, если точнее, и на такой скорости, что уже к вечеру прибыл на свалку. С собой демон привез 6 мешков фиолетовых кристаллов для создания артефактов и мощной армии. Желающих сражаться как раз прибавилось. За те 4 дня, что он отсутствовал, народу на свалке собралось многократно больше, а количество домов не поддавалось подсчету. Даже 2-этажные и многокомнатные появились. — Господин, рады приветствовать вас! — едва ли не хором произнесли 10 рук. Ну и Террит с Фейросом. Они все встретили Тео около дома корабля. — Вижу, у вас все хорошо. — кивнул демон, видя довольные улыбки. — Все просто замечательно! — заговорил один из 10. — Поставленные вами задачи либо уже выполнены, либо выполняются. — Хорошо. Разгрузите мешки и пошлите людей помочь мне. Думаю, еда у вас заканчивается. Тео кинул взгляд на мусорный город, полный жизни. Народу была просто тьма, 10 000, может, даже больше. «С едой у нас порядок, но пополнить запасы не помешает», — ответил Фейрос и получил удивленный взгляд демона. «Мы договорились с ближайшими деревнями, они поставляют нам провизию». «Пламя недовольства уже охватывает все королевство», — гордо заявил Террит, но Тео пока не спешил уточнять, что за пламя и какое недовольство. Вместо этого он сперва наловил множество морских тварей, а также отметил, что за 4 дня барьер уменьшился почти на метр. «Вероятно, он разобрался, как пользоваться медальоном, и сейчас наполняет его манной». Мысленно выругался демон, но попытался себя успокоить. «Бесконечно использовать манну он не сможет, и если он силой, как отец пацана, то даже с медальоном я смогу одолеть его, если как следует подготовлюсь. Главное, чтобы он не научился пользоваться сферами». Оставив разделку добычи на местных, Тео вернулся в дом и выслушал отчеты своей десятки. Ранее он показал им, как изготавливать композитные луки, и даже практически выжег в памяти эльфов эту информацию. Как итог, было изготовлено множество деталей для этих луков. Собирать их пока было нельзя, потому как требовалась дальнейшая их обработка. А для этого нужны были ингредиенты, которые добыли другие ответственные. И к радости демона у него как раз были маги воды. Помимо Фейроса, к повстанцам присоединилось еще 2 мага. Один второго круга и, к удивлению демона, маг 3-го. Им оказался атаман одной из банд разбойников. Ливра, благодаря артефактам Тео, смогла убедить несколько банд присоединиться к демону. А это 2,5 сотни опытных бойцов. Девушка, к слову, уже начала обучение эльфов стрелять, а с приходом разбойников количество учителей увеличилось. Тео, конечно, не рассчитывал сделать 1000 снайперов за неделю, но он понадеялся на природный дар лесных эльфов и кучность стрельбы. Когда стреляет 1000 лучников, не обязательно целиться в конкретного врага. Достаточно было стрелять в сторону армии противника. Ну а также налаживался процесс изготовления стрел из эльфийского дерева и щитов с боевыми топорами. Поначалу Тео думал о копьях, но, учитывая снаряжение солдат, увиденных демоном на своем пути, он решил, что топоры все же будут эффективнее, особенно после того, как он их зачарует. И когда все отчеты подошли к концу, демон внимательно посмотрел на 12 эльфов перед собой и после некоторой паузы перешел к самому главному вопросу. «Готовы ли вы доверить мне свои души ради того, чтобы стать сильнее?» Глаза и рога демона воспылали, а на лице появилась жуткая улыбка. Глава 20. 2 дня спустя, 10 километров от форпоста Тео. Армия повстанцев разместилась на дороге и укрепилась на ней. По левую от нее сторону, на западе, в 100 метров, располагался лес. Однако ни лучников, ни других отрядов демона там не было. Зато были ловушки. Очень много ловушек. По правую от дороги сторону расположились, казалось, бесконечные пшеничные и картофельные поля. Ну и баррикады. От леса и на несколько сотен метров в поля дорогу перекрывала 1,5-метровая баррикада из мусора и древесины. Позади нее и стояли повстанцы. Мужчины и женщины очень волновались, ведь к ним идет 20-тысячная армия, а их всего лишь 2000. И то многие кое-как тренированные и экипированные. Враг же шел стройными рядами в полном обмундировании. Воины были уверены в своей силе и неминуемой победе, ведь перед ними лишь кучка босоногих повстанцев. Передние ряды были закованы в тяжелую броню из металла. В их руках были могучие щиты и острые мечи. А позади шли копейщики в кольчугах и с деревянными щитами. Они и составляли основу армии Южного Лорда. «Многовато их», — подметила Ливра, подошедшая к Тео. Он стоял на дороге перед баррикадой и готовился лично встречать авангард противника. При этом он был одет в черные доспехи, но слегка измененные. На плечах шипы, на шлеме рога, да и сам шлем выглядел как голова жуткого чудовища с раскрытой пастью. Слева от него в землю был воткнут большой двуручный меч, а справа что-то похожее на посох с фиолетовым кристаллом. «Они оценили нас по достоинству, но это не армия короля, лишь силы южного лорда. Причем он ведет их самолично». Голос Тео был спокоен, а вот Ливра заволновалась, потому как знала, что южный лорд — маг пятого круга и очень силен. «Мы же победим, правда?» «Я достаточно хорошо подготовился к этой битве, поэтому не переживай». Демон кинул взгляд на два ящика рядом с собой. Они были заполнены зачарованными стержнями. Все прошедшие дни Тео практически без отдыха готовился к битве. О приближающейся армии лорда его уведомил Шанер. Также сообщил о точной численности и рангах элиты. Но из представляющих опасность демон видел лишь генерала, рыцаря 10-й ступени и самого лорда. Только вот в отличие от демона, у эльфов-магов не было духовных сердец, которые очистили бы манну и хранили ее внутри себя. А силой души они ему и в подметки не годятся. Поэтому в объеме и качестве манны они демону не соперники. Лучница кивнула и вернулась за баррикаду. А Тео продолжил ожидать врага, и тот не заставил себя ждать. 20 000 эльфов шли маршем, отчего дрожала земля. Перед строем двигались всадники-разведчики. Они, в принципе, уже все давно рассмотрели и доложили, поэтому и были во главе армии для усиления эффекта устрашения. Конные войска всегда страшили простую пехоту. Только вот пехота армии демона была за баррикадами, и им было плевать на конницу, даже если та обойдет их с фланга. Правда, было одно большое «но». Поля затоплены. Сейчас они представляют собой труднопроходимое болото с сюрпризом. Впрочем, магам воды было под силу убрать всю лишнюю влагу, если им это позволят, конечно же. «Лучники!» — приказал демон, отчего его воины вздрогнули. Слишком уж громкий был его голос, а также активировались проклятия. Демон еще прошлым днем проклял все 2000 эльфов в его подчинении. Но это было легкое проклятие, оно лишь блокировало страх и придавало уверенности. Ну и немного отключало усталость. Поэтому после битвы все проклятые будут страдать от перегрузок и боли в мышцах. Миг, и 1500 стрел с визгом помчались на армию противника. И это было неожиданным, ведь лучники почти не используются в подводном мире. Для изготовления стрел нужно оперение, а с этим проблема. Подходящих птиц в королевстве почти не было. Однако у демона была свалка, где можно раздобыть кучу всевозможных заменителей. Причем мусорные эльфы сами нашли материалы, которые можно использовать, и уже давно. Тео лишь помог улучшить технологию. Маги поздно спохватились и начали создавать стены из воды, а также купола. Но раздался взрыв, за ним второй, а через миг прогремело 1000 взрывов. «Вот она, мощь эльфийских лучников!» — с довольной ухмылкой подытожил демон. «Впрочем, им еще далеко до настоящей мощи. Стрелы ведь я сделал». Стрелы смели большую часть стен из воды и разнесли пехоту врага. Не менее 500 погибших за первую атаку, а количество раненых исчислялось тысячами. «Жалкие эльфы! Я пожиратель душ, демон Тео!» убью вас и стану лишь сильнее, поглотив ваши жалкие душонки!» Голос демона был настолько громким, что его было слышно даже в форпосте. На деле же Тео просто совместил заклинание звука и ветра. Получилось эффектно. Только вот враг не дрогнул. Бойцы Южного Лорда находились под воздействием сильной ауры лидерства. А вот маги стали серьезнее. Поэтому, когда прилетел второй залп, стены и купола из воды были куда прочнее. Однако и в этот раз многие из заклинаний были уничтожены, а пехота понесла немалые потери. Страшась продолжения обстрела, генерал приказал солдатам бежать вперед, но их оказалось так много, что промахнуться лучникам было очень тяжело, тем более стрелы порождали взрыв при касании чего-либо. К сожалению, это делало их одноразовыми. Воины бежали, прикрываясь щитами, однако взрывная волна и осколки могли прилететь со всех сторон. Но те старались терпеть раны, если они не были смертельными. Вскоре в ответ посыпались вражеские стрелы. Но какой толк от 300 лучников? Демон просто сдувал их стрелы, обрушивая на головы солдат противника. Не доходя до позиций повстанцев, армия лорда разделилась на три части. Первая пошла на штурм баррикад, вторая направилась в лес, скрываясь от стрел и намереваясь зайти с фланга, ну а третья двинулась через поля и, конечно же, сразу очутились в болоте. И все это под непрекращающимся обстрелом лучников Тео. При этом главная сила лорда, а именно рыцари и маги, находились в тылу. В отличие от них, пехоту легко заменить. Да и к тому же пехота, если постарается, сможет одолеть даже рыцаря 10-й ступени. Он попросту устанет убивать солдат и в итоге падет. «Пушечное мясо! Вот как воюют высшие эльфы! Посылают пехоту на убой? Хорошо! Вы все умрете!» Тео вновь врубил режим «Пафосный демон». Но ауру страха решил приберечь. Слишком много народу и много манны потребуется. К тому же еще нужно перебивать влияние ауры лидерства. Вместо этого он схватил вонзенный в землю посох. Такие были у всех магов в его армии. Сделаны они из эльфийского дерева, а на навершии — слепленные в один кусок фиолетовые корсы. Так было легче вытягивать из них манну. В посохе были заключены те или иные заклинания, которые он воспроизводил, используя манну корсов. Маги же были кем-то вроде операторов устройства. Причем сила заклинания соответствовала четвертому кругу. Сделать что-то мощнее у Тео просто не хватало времени. «Маги!» — крикнул он, направляя посох на мчащихся солдат. Через миг из кристалла вырвался огненный шар, стремительно увеличивающийся в размерах, а за ним из-за баррикад вылетело еще 5. Прогремели мощные взрывы, сметающие не менее 100 солдат разом. Не меньшее количество получили ожоги и сейчас вопили от боли. Но залп стрел существенно уменьшил количество выживших. На этом демон не остановился, продолжая создавать шар за шаром. Кристалл в навершии посоха стремительно уменьшался, однако и армия врага тоже сокращалась. Но те продолжали наступать и умирать. Лорд с рыцарями так и не надумали нападать, даже наоборот, осознали, что пустить вперед пушечное мясо было верным решением. Постепенно манна в посохе закончилась, да и враг уже почти добрался до баррикад. Поэтому, отбросив деревяшку, ставшую бесполезной, демон схватил двуручный меч и, наложив на себя усиливающих заклинаний, ринулся в бой. Меч демона в длину превышал 2 метра, а весил не менее 20 килограмм. Оттого он и выглядел монструозно и очень массивно. «Убить!» — кричали воины, мчащиеся на Тео. Строй эльфов уже давно распался, поэтому бежали они хаотичной толпой или мелкими группами. Вот такая группа на него и двигалась. Три тяжелых пехотинца, что уже устали, пока бежали, и двое копейщиков. Они прикрылись щитами, но демон одним ударом рассек как щиты, так и воинов. Через миг Тео ворвался в другую толпу противников, неся смерть и боль, но далеко от своих ящиков не отходил, они его козырь. Тем временем отряд, ушедший в поля, почти добрался до фланга повстанцев. Правда, из 5000 осталось лишь 1000, и то все солдаты уставшие и измученные. Но благодаря ауре лидерства они рвались все в бой. Не только ближайшие поля были превращены в болота, а все в радиусе километра. И эти болота могли затянуть солдата под воду по колено, а то и глубже. Если обувь плохо завязана, то легко было лишиться как ее, так и штанов. Помимо этого, в воде были установлены деревянные колья, что являлись электрическими ловушками. И если наступить на них, происходил мощный выброс электричества, разом поражая десятки солдат. Но и обстрел лучниками в то время не прекращался, из-за чего болото было усыпано пронзенными трупами, а вода, казалось, уже полностью окрасилась в красное. Единственное, что зачарованные стрелы довольно быстро закончились. Их хватало всего на 10 залпов, достаточных для того, чтобы ополовинить армию врага. Конечно, не все из этой половины мертвы, но сражаться они уже не могли. «Седьмой отряд! Копья! Шестой и пятый отряды! Продолжайте обстрел!» — крикнул черный рыцарь Калхен. Около сотни лучников прекратили стрелять и, похватав колья, заняли первый фланг, готовясь встречать врага, выходящего из болот. Только вот так просто выбраться на твердую землю им никто не собирался давать. Враг же, тяжело передвигая ногами и прикрываясь щитами от стрел, шел вперед. Но стрелы нет-нет, да и проскакивали мимо защиты, вонзаясь в бок или ноги. «Предатели должны умереть!» — прокричал подошедший к суше воин в железной броне, закрывающий почти все его тело. — Это вы, шавки короля, сдохните! — ответил ему копейщик и с двумя товарищами начал колоть противника. Защититься ото всех атак воин короля, конечно же, не мог. Как и маневрировать? Лишь прорываться вперед, но... То пропустил удар в плечо, то в руку, а потом кто-то вонзил копье в плохо защищенную шею. И воин, хрипя от крови, замертво рухнул в воду. Они победили, но лишь первого врага, а за ним шли сотни. В это же время из леса показались солдаты лорда. Встречать их направился второй черный рыцарь Лериан. Напоследок он кинул взгляд на возлюбленную, что, стоя за баррикадой, активно колдовала, посылая во врагов водяные пули и копья. «Какая же она прекрасная!» — пронеслось в его голове, а взгляд прошелся по утонченной фигурке прекрасной высшей эльфийки. «Командир опять на Вилалу пялится!» — выкрикнул один из солдат. «Не пялюсь я!» «А давайте вы после сражения решите, кто на кого пялится!» — прокричала смущенная эльфийка. «В бой! Не дадим им напасть на лучников!» — прокричал сгорающий от стыда рыцарь. «Защитим женщину-командира!» — прокричал один из бойцов, и под дикий хохот высшие темные и горные эльфы, вооруженные зачарованными топорами и щитами из эльфийского дерева, рванули в атаку. Воины южного лорда, не успевшие толком выйти из леса и собраться, приготовились к бою. Но их построение выглядело печально, да и сами они не лучше. Все же в лесу оказалось очень много волчьих ям, капканов и прочих ловушек, включая магические. Эльфы-разбойники и демон постарались на славу. повстанцы выстроили стену щитов и врезались в противника, закованного в доспехи. Многих попросту повалили на землю, сшибая с ног, и зарубили. Зачарованные топоры легко пробивали броню, а дальше... Копейщики малоэффективны в лесу, а вот топорщики очень даже. Тем более полные сил и экипированные артефактами. А пока на западном фланге шло ожесточенное сражение, баррикаду продолжали заваливать трупами. Кто-то все же перебирался через нее, но это были единичные явления, и то лишь из-за неопытности защитников. В основном всех сдерживали, и за баррикаду велись бои на копьях. Да и напор был слабым, ведь перед баррикадой буйствовал Тео, неся смерть и расчлененку. Его меч с легкостью разрубал эльфов на части, а сам демон, казалось, не знал усталости. И в этот момент лорд посчитал, что демон устал, и послал свою главную силу, да и сам выступил вперед. Две сотни рыцарей и 40 магов от 2-го до 4-го круга, которые по большей части были истощены попытками защитить солдат от стрел, быстро приближались. Они торопились, ведь демон мог испугаться и сбежать. «Лучники!» — выкрикнул он, и оказалось, что они истратили не все зачарованные стрелы. «Защищаемся, маги!» — прокричал лорд. Рыцари покрыли щиты слоем воды и сгруппировались в кучку, а маги создали стены и купол из воды. Но вдруг демон из двух рук выпустил две цепные молнии, поразившие водную защиту, и в этот момент прилетели стрелы. — Это лишь начало, — ухмыльнулся демон и взмахнул рукой. Сотни зачарованных стержней вырвалось из ящиков и повисли в воздухе. Но лишь на мгновение, ведь они тут же обрушились на врага. А следом еще один залп зачарованных стрел. Не дожидаясь, когда пыль уляжется и можно будет увидеть результат своих трудов, Тео кинулся в атаку. А результат был впечатляющий. 2/3 противников ранены или истощены, 1/3 мертвы. «Ты поплатишься за это!» — выкрикнул взбешенный лорд. Это был пухлый высший эльф в желтой мантии и с изысканным коротким жезлом, которым он и взмахнул. Буквально на несколько секунд на пути демона из воды собралось 10 водяных големов. Они были 4 метра ростом и походили на людей, но вместо ног имели что-то похожее на змеиный хвост. Одновременно с этим уцелевшие маги принялись закидывать демона различными заклинаниями школы воды. Из земли вырывались гейзеры, с неба падал дождь, капли которого могли пробить латы, копья воды метались десятками, а стены из воды пытались преградить путь Тео. Но тот игнорировал атаки. Он, конечно, уклонялся, если мог, а если не мог, просто принимал на броню. Она зачарована и укреплена, поэтому многие атаки лишь оставляли легкие вмятины, а когда атаковало что-то серьезное, срабатывал магический барьер. Однако обстрел был серьезен, и манна демона быстро расходовалась, а там еще и рыцари пришли в себя. Но сражаться могли лишь 20, один из которых 10-й ступени. Только вот его броня была практически уничтожена стержнями, а от оружия осталась лишь одна рукоять, поэтому он выбросил ее и подобрал меч одного из покойников. Впрочем, у всех рыцарей снаряжение было повреждено. У кого-то больше, у кого-то меньше, но они были храбры и, несмотря на состояние снаряжения, шли в атаку. Однако... Первого же рыцаря 5-й ступени Тео одним ударом рассек пополам. Не помог ему ни щит, покрытый водой, ни доспехи, также покрытые ею. «Пылающий меч?» — удивился генерал. Меч Тео и правда пылал. Он сжигал слабую магическую защиту, позволяя оружию беспрепятственно рассекать снаряжение и плоть. Демон ничего не ответил, парируя атаку другого рыцаря. Но в этот момент атаковал еще один рыцарь, зашедший с фланга. Он рубанул Тео по спине, но меч звонко ударился о броню и отскочил назад. Кара последовала незамедлительно. Черный рыцарь Тео нанес круговой удар двуручным мечом, на что рыцарь ловко подпрыгнул и метнул мечом водяное лезвие, попав точно в голову противника. Тео на мгновение потерял обзор из-за воды перед глазами, чем и воспользовались другие рыцари. Один метнул в демона копье, заряженное магией, второй применил какую-то технику и сбил его с ног. Одновременно с этим подоспел генерал. Он высоко подпрыгнул и, падая вниз, создал подобие дрели, но из воды. «Да уж, магу не сравниться с воинами в ближнем бою», — проворчал демон. Он уже успел привыкнуть к тому, что одаренные плохо сражаются в ближнем бою, но рыцари — совершенно другой уровень. Ударив ладонью по земле, Тео создал сотни каменных кольев, пронзивших четырех зазевавшихся рыцарей и ранив одного. От атаки генерала же он просто увернулся, используя воздушный толчок. — Значит, маг, говоришь? — ухмыльнулся желтый рыцарь. — Не слишком ли ты силен и быстр для мага? — Вот поэтому и зазнался, — хохотнул Тео, поднимаясь на ноги. Но тут же сделал шаг вперед, избежав водяного лезвия, выпущенного одним из магов. Из-за окружения рыцарями магам приходилось осторожничать с атаками, но зато у них было время поглотить побольше корсов, даже если их потом начнет тошнить кровью из-за повреждений внутренних органов. — Ну что ж, начнем сражаться по-серьезному? Демон жутко оскалился, и во все стороны хлынула аура ужаса. Глава 21. Десяток оставшихся стоять на ногах рыцарей окружили демона. Они знали, что нужно делать, знали, как убивать сильных магов, и понимали друг друга без слов. Первым напал генерал армии Южного Лорда, рыцарь 10-й ступени, который был полностью покрыт тонким слоем воды. Однако, коснувшись этой магической брони, можно было лишиться руки. Водяная броня засосет и искромсает, то же самое и с оружием. От него ничего не останется. Меч генерала также был покрыт этой техникой. Все же она считалась его козырем. И сейчас рыцари вновь увидят потрошителя в действии. По крайней мере, они на это рассчитывали. Тео же стоял на месте, но он не дожидался смерти, а творил заклинание. Миг, второй, и вот оно, меч противника уже совсем близко. На лице генерала появилась победная ухмылка, а рыцари, атакующие следом, уже практически ликовали. Как вдруг демон взорвался. Сила взрыва была такова, что рыцари разлетелись на десятки метров. Послышались болезненные вопли, многие были пронзены обломками черных доспехов. А на месте взрыва все так же стоял демон. Серокожий и рогатый, в хлопковой рубашке и штанах. «Эх, такие доспехи сломали, гады!» — проворчал тот, кто и подорвал броню. Впрочем, этим самым он планировал выиграть больше времени, и он его выиграл. — А теперь сдохните. В тот же миг задул сильный ветер, что быстро усиливался, порождая торнадо. Пыль, мелкие камушки, обломки доспехов и части тел начали притягиваться ветром и собираться вокруг Тео, а вскоре и оружие закружило. Маги первым делом попытались развеять магию демона, а после того, как не получилось, решили подавить своей магией. Но в итоге лишь добавили воды в торнадо. Впрочем, водяные големы пали не менее глупой смертью. Демон же активно вливал манну в торнадо, усиливая его. Для этого он использовал души павших рыцарей и магов в которых была уйма манны. Торнадо стремительно разрастался, и рыцари, что первым делом, как поднялись на ноги и помчались на демона, столкнулись с трудностями. Мало того, что было тяжело идти, а ветряные лезвия, которые обильно создавал торнадо, больно били по броне и магической защите, так еще и обломки брони вместе с оружием, заряженные магией демона, постоянно лупили по рыцарям. Не прошло много времени, как рыцари начали умирать один за другим, а вскоре и все те, кто был ранен и не участвовал в бою. Кто-то попытался из последних сил отползти, но торнадо быстро их настиг и засосал. Все, кто не смог устоять на ногах или остаться на земле, сразу же умирали от бесчисленных мечей и обломков. Тела эльфов попросту разрывало на части, а их души лишь усиливали заклинания. «Как у него может быть столько манны?» — кричал южный лорд. Он бежал от разрастающегося торнадо, а с ним его генерал, который выглядел, мягко говоря, потрепанным. Позади им мчался один рыцарь и два мага четвертого круга. Остальных уже засосало, и сила торнадо продолжала расти. «Может, он действительно демон?» — предположил генерал. «Бездна! Король открыл ящик Пандоры!» — выкрикнул лорд. «А-а-а!» — прокричал один из магов. «Да что же такое-то?» «Мы почти убежали. Я уже чувствую, как ослабевают си!» Генерал не успел договорить, как обернулся, и увидел, что торнадо вдруг рвануло за ними. «Бездна! Господин, бегите, я попробую задержать его!» «А чтоб вас всех!» Лорд резко остановился и обернулся. «Сдаюсь! Демон, ты победил! Мы сдаемся! Пощади! Тебе же нужны мои войска и корсы, я отдам! Все мое будет твоим!» Торнадо продолжил приближаться, лорд же упал на колени и поднял руки, да и жезл свой откинул. И когда казалось, что его сейчас засосет, торнадо остановился. «Бой окончен. Армия демона победила. Всем замереть на месте». Вдруг раздался громкий голос, который было слышно повсюду. Воины южного лорда даже не знали о том, что их господин сдался, побросали оружие. Они видели торнадо, а действие ауры лидерства уже давно прошло. Вскоре торнадо развеялся, и на землю упали сотни изувеченных тел, а также разный хлам. К удивлению демона, выжило несколько магов и двое рыцарей. Только если им не оказать помощь, долго они не проживут. «Надеюсь, ты не заберешь свои слова назад. Не хотелось бы мне тратить еще больше манны», — заявил серокожий демон в идеально чистой хлопковой рубашке и штанах. Он медленно шел к группе южного лорда, а те смиренно дожидались его. Лорд очень хотел убежать, да и манны у него оставалось больше половины. Но все его нутро вопило. «Побежишь — умрешь». «Мы проиграли. В моих землях нет никого, кто смог бы совладать с вами», — признался пухлый эльф. Он очень хотел плюхнуться на землю, но вдруг демон воспринял бы это как оскорбление. — Тогда откройте свои души и не сопротивляйтесь, — приказал демон, чьи рога и глаза пылали пламенем. Он смотрел лишь на лорда и его генерала. На рыцаря с магом, что стояли рядом, внимания не обратил. — Я не убью вас, но позабочусь, чтобы вы не ударили мне в спину, когда пойду штурмовать земли короля. «Души?» — лорд побледнел, а генерал уже приготовился хватать господина и нестись прочь. «Просто расслабьтесь и не используйте манну, тогда будет не больно». Тео направил ладонь на рыцаря и того скрутило. «Я говорил, расслабься. Твоя душа слишком слаба, чтобы противиться пожирателю душ». «Слушайся его, Зинар!» — рявкнул лорд, и рыцарь расслабился. Оттого боль начала сходить на нет. Следом настала очередь пухлиша, и он тоже поначалу непроизвольно сопротивлялся, но постепенно расслабился. Правда, сделать это было тяжело, по его внутренностям будто муравьи ползали. —